Глава 11, в которой выясняется еще несколько удивительных особенностей черного. Трактир и не думал засыпать, раздухарившись еще больше. Его обитатели, среди коих виднелись и вовсе отщепенцы в грязном рубище с рожами, на которых клейма негде было ставить, при появлении титулярного советника и Арчука затихли. Но лишь на секунду, пока не поняли, что до них странной парочки дела нет. Потому не успели случайные, а подобных визитеров тут редко видели, покинуть трактир, как разгул продолжился с прежней, а может даже с большей силой. Но обитатели дрянной дыры распрощаться с полицейскими чинами явно поспешили. Человек из благородных выскользнул наружу, точно прижавший уши кот, охотящийся за воробьем, а вот Арчук лишь взялся за ручку, постоял от нетерпения, шаркая сапогами и едва заметно шевеля губами, будто считал, и, выждав определенное время, выбрался следом. Передвигался Мих мелкими шагами, но почти бесшумно. Все смеются люди над орками, над их кажущейся неуклюжестью. А так подумать, сколько раз разведчики-кочевничьи по двое-трое передвигаясь, разъезды конные, что на ночь лагерь разбивали, полностью вырезали. Или взять любого икикола, на славийском выйдет диковинно и длинно, воин с оружием в каждой руке, так те вовсе без щитов и тяжелых доспехов сражаются, надеясь на ловкость и удаль свою. И надобно сказать не зря, вот и с Михом так. Эх, разносил бы сапоги как следует, так и вовсе татем ночным прокрался по спящей темной улице. Впрочем, и так какой-нибудь прохожий с трудом услышит. Однако Витольд Львович в делах слежки хоть человек новый, но все же голову на плечах имеющий, рассудил здраво. Он пойдет за черным, в случае чего свяжет его боем, да крикнет Миху. А тот уж, если придется туго, на выручку явится. Арчуку, понятно, подобное не понравилось. Не дай бог опять что не так пойдет, а теперь меня рядом не будет. Кто хозяину поможет? То-то же. Не успеет даже рта открыть, как скрутит его незнакомец в гоблинарском плаще. Шпион тот, а может и убийца наемный. Неважно. Черный средник опасный. О том уже несколько прочих узнали. Логофет да Эллириэль. Не дай Господь защити матерь-заступницу, и до человека дело дойдет. Предложил мне их голубчика сразу взять, тепленьким. Так Витольд Львович заупрямился, сказал, мол, надо его до жилья сопроводить. Вдруг что не так пойдет? А что не так может пойти? Мне бы один раз попасть по черному, вдарить, чтобы забыл, как солнышко яркое светит. Так и не надо тому более ничего будет. Но разве Меркулова переспоришь? С одной стороны, поглядишь, невероятной мягкости и покладистости человек. К еде и постели неприхотливый. Единственный недостаток – уж слишком увлеченный. Коли втемяшит что себе в голову, пиши пропало. Костьми ляжет, а своего добьется. Краснокаменка хоть считалась улицей длинной, прямой была ровно настолько, насколько может быть копченая колбаса, с одной стороны удерживаемая сердитым мясником, а с другой разрываемая на части сворой собак. То и дело впереди значительно выступал вперед дом, или мостовая вдруг уходила направо, но потом, опомнившись, возвращалась обратно. Поэтому разоблачения своего Мих не боялся. Единственной его целью было не потерять господина совсем из виду, потому что Витольд Львович двигался впереди на значительном расстоянии, и то и дело скрывался от взора. Потому шум, который невозможно было спутать с выливанием помоев или падением зазевавшейся кошки в водосточную трубу, заставил Арчука вздрогнуть. Весенним ледоходом пошла кровь по венам, будоража в голове самые страшные картины. А когда бухнуло совсем рядом, заставив проснуться местных, внутри все оборвалось. Это револьвер Витольда Львовича. Маленький, убойный, рассчитанный на 5 выстрелов. Давеча Меркулов пользовался уже пистолетом, всадив в Ахавмеца 3 пули. Итого остался всего 1 выстрел. Будто подтверждая думы Миха, впереди еще раз оглушительно ухнуло. Как гроза грохочет посреди ясного неба, предвещая гнев Господень. А следом стук каблуков по мостовой, который в ночной тиши звучал чересчур зловеще. Арчук еще до того, как увидел мчавшегося к нему, все понял. Он, может, существо недалекое, но все разумеет да подмечает, как и господин. У Меркулова каблуки звонче, будто пустые. У этого, напротив, глухо отдаются ток-ток-ток-ток. С прошлого раза не запомнил Мих, зато теперь в голове этот звук точно конский топот звучал. Вынырнул из темноты черный, будто истукан каменный, что вдруг ожил, двигался. Эх, не избежать встречи. Мих встал аккурат посреди улицы, ноги широко расставил, чуть присел, рукам волю дать приготовился. Видел он раз в цирке, куда папенька покойный его водил, как борцы разные, и славийские, и дрижинские, и генерийские сходятся. Мнут друг друга и бросают. С той поры много лет утекло, да и не часто приходилось Арчуку волю рукам давать. Но для себя одно он запомнил. Силы в нем не в пример больше, чем в обычных людях, и ею надо пользоваться. Поэтому, ежели попадался супротивник в его лапище, то ничем для него хорошим это не заканчивалось. И знал Мих, самое главное – первый хват сделать, чтобы подтянуть негодника к себе, а уж потом в бараний рог его скручивать. Уже придумал, как в черного вцепиться, следил за каждым движением неприятеля. Тот скакал, подобно кузнечику, пружинисто-размашисто, но в самый последний момент, когда Мих уже вперед бросился, соединил ноги злыдень, оттолкнулся, что было силы, и прямо через Арчука перелетел, в воздухе переворотившись. Такого Мих даже в цирках не видел. Пока сообразил, пока развернулся, черный уже дальше скакать продолжил, причем с такой скоростью, с какой и Арчук не сладит. Стоял Мих, пустоту обнимая пальцами растопыренными, внимал коварной ночи и не понимал до конца, что сейчас произошло. Пробудил его ото сна наяву знакомый стук каблуков. Витольд Львович, увидев растерявшегося Арчука, остановился. «Черт!» «Господин, ничего поделать не смог. Как бы в честном поединке, так нет. Перепорхнул через меня, будто бабочка». «Повезло, что убить ни тебя, ни меня не хотел». «Уходить бы надо. Ставник уже открывают. И полицейские свистят». «Да смысла нет. Все равно теперь докладываться. Да и пожалеть городовых надо, а то всю ночь лиходеев стрельбу устроивших искать будут». Недалеко от них выросла тень человека. Судя по неуверенным движениям, решительно пьяного, оттого, наверное, и не побоявшегося возможных злодеев. Как известно, алкогольный дурман отодвигает мысли о собственной сохранности на второй план. Впрочем, что еще интереснее, чаще во хмелю люди из таких неприятностей выпутываются. Откуда у трезвого только один путь – в мертвецкую. Так или иначе, но к первой тени в скорости присоединилась другая. Теперь товарищи стояли поодаль, негромко переговариваясь и показывая пальцами в сторону Арчука и Витольда Львовича. «Так что случилось, господин?» «Я не понимаю. Он заметил меня. Не знаю, может, почувствовал на себе взгляд или попросту решил резко обернуться. Пытался сначала уйти от драки, но я же быстрее». «Ну вот и я думал, что вы быстрее». «Только дар дворянский, он такой, с особенностями. Нельзя шпагой, к примеру, 10 минут молнии среди врагов мелькать. Времени отводится гораздо меньше. И чем дольше даром пользуешься, тем ниже скорость, пока как обычный человек двигаться не начнешь. Так вот, черный, он не обычный человек или прочий». «Мудрено говорите, господин». «Он с самого начала мне в скорости не уступал. Вернее, если только чуть-чуть. Я его тростью подранил в бок немного, но потом он стал уклоняться все проворней и проворней. Пришлось пистолет доставать. Он ближе к верхней части улицы стоял, потому пока я револьвер вытаскивал, рванул прочь к тебе». «Эх, жаль, вы по этому злыдню не попали». «Так в том и дело, Мих. Могу поклясться, что попал. В спину. Оба раза». Открыл было рот Арчук, чтобы возразить, да не нашелся, что сказать. «Видное ли дело, чтобы человек, две пули собой поймавший, невредим остался? Мало того, с такой прытью, на какую не каждый гимнаст способен, двигался. Хозяин ради красного словца такого не скажет. Если показалось ему, что попал, значит, так оно и было. Только как же это?» Путались мысли Арчука внутри головы, и тесно им было. Ладно бы, если еще тишина стояла. Так нет, все громче и громче становилось на Краснокаменке. К двоим подвыпившим теням присоединились еще спиток. С другой стороны тоже поглядывали любопытные, а полицейские свистки звучали теперь совсем рядом. Меркулов убирал револьвер, вновь становясь прежним. Его лицо теперь будто говорило, что все произошедшее не более чем забавная передряга, ничего по сути серьезного. «Ладно, разберемся». И Мих даже на мгновение успокоился. Рассказал господин, что разберется, так тому и быть. Уж Витольд Львович человек слова. Хотя сейчас Арчук все бы отдал, чтобы его превосходительство рассердился, отстранил пристава с легкостью приобретающего все новые и новые неприятности от расследования, да наказал из дому носа не показывать. И вместе с тем понимал Мих, что не будет так. Единственная светлая голова, Витольд Львович, на черного вышел, да все вместе связал. А что то значит? Не раз еще им придется по ночам в прескверных районах рыскать с полупустым брюхом, да не выспавшимися. Не будет гневаться на Меркулова его превосходительство, точно не будет. И был бы рад ошибиться Арчук, да вот как в воду глядел. Второй час у обер-полицмейстера сидели. Точнее, он, Мих, в кресле полудремал, пытаясь бороться со сном. А Витольд Львович вместе с Александром Александровичем над картой корпели, да переговаривались. «Вот здесь, значит, Нижесовская. Ее можно опустить. И эти два квартала тоже. Уже что-то. Александр Александрович был бледен лицом то ли от постоянного бодрствования, то ли от всех злоключений, которые вечно случались с его несчастным ведомством. Да и нельзя из внимания упускать, что давно он уже не мальчик, даже не юный корнет, пышущий здоровьем. Из тех, что всю ночь напропалую пьют вино и даже водку, а утром хмурые и злые, но все же сидят в седле. Только сейчас заметил Мих, как стар обер-полицмейстер. Нет, как у любого славийского мужика, сила в нем еще была, и голос громовой никуда не делся, но по бесцветным, точно выцветшим от постоянной сутолоки глазам, становилось ясно, единственное, чего хочет Александр Александрович – покоя. Но все же место довольно обширное. Все-таки Краснокаменка, пусть, извини за нечаянный каламбур, ниже Нижесовской. Только на первый взгляд. Домов, где остановиться можно, там всего ничего. Не будет же он вместе с рабочим людом селиться? Те обособленностью не отличаются. У них к соседям ход простой, даже стучаться не будут. А, пожалуй, ты прав, Витольд Львович. Действительно, если подумать хорошенько, то подходящих мест не так много. Всех, кто на улице, подниму вплоть до околотошных. Пусть хлеб свой отрабатывают. Только, ваше превосходительство, что делать с черным будут, когда найдут? Чай пить с ватрушками сядем, известно что. У меня этот голубчик за все свои злодеяния ответит. Шустр он шибко. Не шустрее пули. Когда обнаружат его, окружат плотным кольцом. Всем револьверы и винтовки выдам. Я вот в него два раза выстрелил. И ничего. Ой, Витольд Львович, вроде не глупый человек, а таких прописных вещей не знаешь. Его превосходительство махнул рукой и поднялся. Он подошел к дальнему пыльному углу, открыл высокий шкаф, наклонился и, кряхтя, достал нечто похожее на жилет. «Поди сюда, Витольд Львович». Он стал облачать Меркулова в странную одежду, причем по лицу титулярного советника было ясно, что это является для него определенным испытанием. Справившись со всеми ремнями и застежками, Александр Александрович отошел в сторону и хохотнул. Витольд Львович и вправду выглядел теперь призабавно. Жилет оказался явно не по размеру, вздувшийся, со странными карманами на груди и спине. Титулярный советник неуклюже крутился и осматривал себя. «Позволите теперь снять?» Александр Александрович спохватился и стал торопливо освобождать Меркулова от объятий ремней, пока тяжеленная одежда не рухнула на пол. От этого звука Мих проснулся окончательно. «Нет, про бронежилет я, конечно, думал. Но только вот какой вопрос. Сколько, ваше превосходительство, вот этот весит?» «Больше пуда точно». «Вот и подумайте, как быстро сможет бежать некто, облаченный в бронежилет? Тем более крутить сальто». «С одной стороны, да. С другой же, с момента, когда это мне выдали, лет 10 прошло. Тут и пластины стальные толстые, да и ныне конструкции столько всяких появилось, кто его знает. Но это ты хорошо заметил. Скажу, чтобы если стреляли, то по ногам и рукам». Его превосходительство хотел было что-то записать, но дверь распахнулась, и на пороге появился первый полицмейстер, высоченный Константин Никифорович. Судя по лицу его высокородия, завсегда спокойного, будто из куска мрамора высеченного, понял Мих, случилось происшествие чрезвычайной важности. Если честно, то седмицу назад Арчук бы весь замер, дышать перестал и вслух весь обратился. Только много воды с той поры утекло. Попривык Мих к чрезвычайным происшествиям. Справедливости ради, теперь каждый день исключительно из них и состоял. Сел только более подобающе, подниматься не стал. С одной стороны, на заднице при его высокородии находиться несподручно. С другой, ему сам Александр Александрович разрешил. Да и мельтешить сейчас, лишь внимание к себе привлекать, что персоне его чина и положение несподручно. О, как Константин Никифорович блестит глазами, будто молнии выпускает. Точь в точь, как в книжках про эльфарийского бога Зеусия. «Ваше превосходительство, там...» «Что там? Попадья родила?» «Его высочество прибыл». О, «святые угодники, как на службу сюда ездят. Сейчас опять начнет расспрашивать, как расследование протекает. Михаил, убери этот чертов жилет!» Арчук на ноги вскочил, заодно и Константину Никифоровичу кивнул, раз выдался случай. Тот по привычке не ответил, только взглядом холодным проводил, потом опомнился. «Его высочество не к вам прибыл. То есть, может, и к вам, но только выше первого этажа не поднимался». «А что ему на первом этаже?» «Пришел в Арестантскую и повелел высочайшим указом его императорского высочества всех аховмецев, ныне задержанных, отпустить». «Что? В моем ведомстве? Злодеев отпустить!» Пронесся ураганом по кабинету Александр Александрович, в миг про года позабыв, да выскочил в приемную. За ним Константин Никифорович и Витольд Львович бросились, потому и Миху пришлось. А что делать остается? Конечно, лучше бурю переждать. Мы с Меркуловым персоны тут не самые важные. Все и без нас разрешиться может. Зачем гневать? Кого именно гневать? Да разве это важно? Но человек я, точнее, прочий. Хотя все же человек. Главное ведь не внешний облик, а сущность внутренняя. Подневольный, за титулярным советником закрепленный. Как 300 лет назад под гнетом оставались орки, так и теперь. Иной кто скажет, как же так? Ведь именно Ордынская ига Славию сковала, дань заставила платить. Но папенька, много книг прочитавший, да свое мнение имеющий, по-другому рассуждал. Славийский человек он какой? Даже если дань будет отдавать, то из всех монет отдаст самую легковесную, из пушнины самого худого и ободранного соболя, коня старого и с зубами гнилыми. Но придет на его землю с запада транквониец или гоблинарцы опять шалить начнут, так крикнет он в Орду: «Что же это делается? Взяли вы наши земли, так теперь и чьи владеете? Не оставляйте в беде, а то придут вороги, разграбят деревни, девок наших уведут, нас самих в железо закуют. Кто вам ясак платить станет?» И собирается грозной тучей стотысячная орда, и стремглав летит колгой, стрелой то бишь конница, бьет западных обидчиков, да обратно в степь возвращается. И через это тоже конец той золотоносной орде пришел. Так или иначе, оставлена Сибирь. Выгнаны орки из Каганата, обитают сейчас в сухой степи, вспоминая дни своего могущества. Хотя, чего это я о них? Тут сейчас начнется кое-что основательнее, чем все поражения степняков. Не видел еще прежде, как сходятся две могучие силы. Императорская воля и славийский закон. Добрый вечер, ваше императорское высочество. Чем обязан? Великий князь вздрогнул, повернулся, но лицо сохранил. Позади него у двери со связкой ключей в руках возился человек. Судя по одежде, ни много ни мало камер-фурьер. Если в военные чины переводить, полковник. Хотя оно и понятно, чему тут удивляться. Рядом с ним все же государев брат. Скорее уж доброе утро, Александр Александрович. А чем обязаны? Наслышан, что томятся тут у вас ахафмецы, прибывшие на переговоры о мире. Нехорошо, нехорошо, Александр Александрович. Так недалеко до международного скандала. Заметил Арчук, что великий князь, хоть и старается всем своим видом и некоторой развязностью в разговоре показать полную независимость от обстоятельств, все же нервничает. Не доставляет ему удовольствия здесь и сейчас находиться и заниматься именно тем, чем он занимается. Не сговариваясь, Мих с Витольдом Львовичем переглянулись, точно подумали об одном. Вы хотите освободить преступников? Обер-полицмейстер кипит. Мокрая шея, вздувшиеся вены на висках. Лишь бы его превосходительству удар не хватил. С мужчинами его возраста подобное и от меньших переживаний бывает. Говорят, ежели в себе злость не держать, а выплескивать ее при каждом удобном случае, то и знакомство с грудной жабой можно избежать и всякими прочими бедами. Но куда теперь? Итак, обер-полицмейстер сдерживается, а пауза между словами мысленно заполняет одной лишь бранью. Ну, полноте, каких преступников? Вышло у вас небольшое недоразумение. Ведь ни одной жалобы на этих господ. Весь ущерб городу будет возмещен. Так что инцидент вполне себе исчерпан. Неважно, кто приступает закон. Славиец, гоблинарец или ахавмедец. Закон един для всех. Есть закон, а есть император и его воля. Голос полуночного гостя загремел с невиданной силой. Он протянул руку, и камер-фурьер, явно поставленный при его высочестве, чтобы угадывать мысли последнего, передал ему выуженную из внутреннего кармана бумагу. Судя по всему, очень важную, имеющую в себе силу не меньшую, чем заряженный пистолет, наставленный в переулке на одинокого путника. Полной реакции Александра Александровича Арчук не видел. Но шея обер-полицмейстера вдруг пошла пунцовыми пятнами, а пальцы вдруг сжались в кулаки. Мих неодобрительно нахмурился. Негоже так с почтенным человеком, который по совести живет и также работает. Надобно было великому князю к его превосходительству прийти и объяснить, что и как. Его ведь это вотчина, а не самовольничать. Понятно, императорское слово первое в славии, но дурно как-то вышло. Лязгнул меж тем замок, отворилась дверь. Внутри темно, хоть глаз выколи. Редкие окошки слишком махоньки, поэтому и днем от них польза невелика, а уж ночью... Но различил них, как мнутся внутри тела, ждут решения им озвученного. «Выходите, господа, выходите!» Как это на хафмецком? «Неэрте алебель брутувайл». «Албель?» «Неэрте альбель брутувайл». Не знал Арчук, что слова те значили, но козлоногие нерешительно стали выходить из темноты, щурясь и закрывая глаза от неяркого свечного света. Были они в том же виде, в котором их сюда привели, то есть совершенно ноги. Великий князь толкнул локтем камерфурьера, и тот, сделав несколько шагов в сторону, раскрыл большущий мешок и извлек оттуда большие шерстяные плащи. А хавмецы молчаливо принимали одежду. Кое-кто даже кивал, тут же оборачиваясь. То ли озябли голышом сидеть, то ли вправду голытьбы свои конфузились. Его превосходительство, да и остальные полицейские чины, начиная от Константина Никифоровича с Витольдом Львовичем и заканчивая тюремщиком, у которого, собственно, ключи и были отобраны, стояли, не шелохнувшись. Будто молния только что ударила и поразила всех служителей порядка. Легонько, но довольно настойчиво, великий князь отодвинул в сторону оберполицмейстера. «Леонид!» Камерфурьер подскочил, тихонько зашептал что-то на ахавмецком, обращаясь к козлоногим, и пошел вперед. Те, несколько нерешительно, бросая настороженные взгляды на объятого гневом оберполицмейстера, проскальзывали, если можно было так сказать, о звонком топоте копыт, мимо Александра Александровича, стараясь не отставать от прыткого прислужника его высочества, который, судя по голосу, был уже на лестнице. С насмешливой улыбкой остановился великий князь у оберполицмейстера, замыкая цепочку несправедливо задержанных ахавмецов. «И еще кое-что, Александр Александрович. Утром заедет глава третьего отделения с необходимыми бумагами. Надобно будет передать ему все, что у вас есть по ограблению императорского музея. Далее этим делом будет заниматься жандармерия». Его превосходительство не нашелся, что ответить. Нынешняя ночь и так значительно подпортила ему крови, потому реагировать еще на один удар судьбы попросту не осталось сил. Оберполицмейстер лишь устало кивнул. Великий князь вышел. «Ваше превосходительство, этого нельзя оставлять! Может, генерал-губернатору?» «Полноте. Вы верно забыли, чей это брат? К тому же сам государь-император нынешнюю бумагу подписал. Держу пари, и завтрашнюю подпишет». «Так что же теперь? Отступиться?» «Нет, конечно. Думают, Александра Муханова, с самого низа до оберполицмейстера дослужившегося, за пояс заткнуть, кукиш им! Сейчас же на Краснокаменку всех подниму!» «А если не успеем, ваше превосходительство? Ведь, по сути, будем заниматься одним делом с жандармерией». «Глупости! С завтрашнего дня нам запрещено будет заниматься ограблением императорского музея. Так мы, господа, и не будем. А вот убийством ахавмеца и эльфарийца, да еще покушением на пристава следственных дел, сколько угодно! То есть в любом случае будем искать черного!» «А ведь это действительно выход из ситуации». «Мы же тем временем найдем черного, выпотрошим его насчет ценной информации, будьте любезны! Надо только нашим сказать, чтобы особо не баловались револьверами. Такс, ты, Витольд Львович, нам пока не нужен. Езжай отдыхать, это приказ. А как что, сразу за тобой пришлю». С этими словами оберполицмейстер отправился к себе, а Константин Никифорович последовал за ним. «Мих, ты газеты, что я покупаю, куда деваешь?» «Не нравится мне сверкание глаз господина. Не раз его уже видел. У Витольда Львовича подобное бывает, когда он увлекается чем-то без меры, а хорошим для нас это редко кончается. В самом лучшем случае попросту голодными опять останутся, а в худшем...» «Знамо куда, старухи на растопку отдаю. Чего с ними еще делать? Мусору много, а ежели один раз прочитал уже, больше и не требуется. А вам зачем, господин?» «Надо привести всю информацию по ограблению к общей системе. Сдается мне, что я нечто нащупал. Теперь бы догадки подтвердить». «Так мы именно по тому месту и прибыли, куда нам надо. В полицмейстерстве комната есть, вроде кладовой. В ней все газеты держат. Покупают их на предмет сводок различных, о которых в ведомстве сведений нет. Потом проверяют. Под то даже на бумаге отчетный расход особо имеется. Потом газеты сшивают меж собой и стопками на полке убирают». «Мих, откуда ты все это знаешь?» «Да так, в разговоре пустом». Не говорит же господину, что услышал случайно об том в беседе двух чинов, а по причине лишних трат Витольда Львовича на газеты решил уточнить, есть ли возможность какая их получить. Не выгорело, почти уже и забыл, а вишь, как пригодилось. Это совсем другое дело. Тогда нам надо быстрее взять разрешение попасть в этот архив и уже проверить мою догадку. Пойдем же, быстрее. Меркулов почти выбежал к лестнице, прислушался к шуму каблуков наверху. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Мих же озабочен был другим, на взгляд Меркулова, пустячным обстоятельством, но для сонного потомка кочевников очень важным условием, можно ли там, где прикорнуть.